410. Урусвати знает, насколько не умеют люди мысленно собеседовать и обращаться к высшим сферам. Для помощи им в разные века были предлагаемы различные готовые слова. Многие из них с течением времени утратили свое первоначальное значение и твердились малопонимающими людьми. Могут нас спросить, на каком языке и в каких выражениях обращаться к высшим сферам? Ответим, на любом языке. Лучше на природном, ибо он легче выражает мысль. Также склад мысли пусть будет индивидуален. К чему чужие заученные слова, когда человек может свободно выражать свои чувства? Люди между собою редко употребляют чужие цитаты. Также они могут обратиться своеобразно и к высшему. Пусть люди поймут, что даже самые высшие сознания не нуждаются в условных обращениях. Люди могут судить по себе. Можно ли к ним обратиться заученными стихами, когда им ближе человеческое сердечное воззвание? Нужно во всем находить наиболее сердечное выражение, не стесняясь, ибо самые простые слова всегда будут самыми доходчивыми. У нас заботиться об этой простоте. Невозможно словами высказать самые сложные переживания. Но тогда на помощь придет несказуемая мысленная посылка. Мыслитель говорил, «Когда не умею выразить мое чувство словами, скажу благодарность, ибо уверен, что помощь уже оказана».